а сам еще так ехидно скалится. Угу, не может он, я так и хотел поступить, Рагдунг. Чего мне стоило ответить ему с невозмутимым видом, даже описывать не берусь. А сейчас, думаю, мне уже пора обратно. В таком случае, мы подготовим переговорный зал к воскресенью, Гарри, уже более доброжелательно улыбнулся мне гоблин. А родителей мисс Грейнджер я извещу лично, заодно и ваше письмо передам. Мда, от его интонации аж профессором Снейпом повеяло. Вернувшись к упомянутому Зельевару, я озвучил назначенную дату, после чего побрел к нашей башне, глубоко задумавшись над тем, как я буду рассказывать о предстоящей встрече Гермионе. Зайдя в гостиную факультета, я обнаружил оную, сидевшей с книгой на дальнем диванчике. Хорошо, что сейчас в гостиной почти никого не было. Подойдя к ней, я присел рядом. Гермиона, вообще-то, в культурном обществе принято спрашивать разрешение, когда желаете присоединиться к кому-либо, так и не взглянув на меня, произнесла вслух девочка. Особенно, если это кто-то, слишком много берущая на себя особа. Гермиона, я же уже извинился. В ответ она лишь перевернула следующую страницу книги, демонстративно продолжая делать вид, что читает. Хотя мне было видно, что ее глаз нет-нет, да и дернется в мою сторону. Значит, ей все же любопытно. Ну-ну, я сейчас ходил в Гринготтс, закинул я удочку, предварительно убедившись, что никого рядом нет. Молчит. Однако почему-то у меня сложилось впечатление, что на меня еще сильнее обиделись. Рассказал Рагдунгу о том, что произошло. Продолжает читать. Он долго говорил, но все свелось к тому, что я был неправ. Довольный хмык. И мы с ним согласились с предложением профессора Снипа, назначив встречу в воскресенье после обеда в переговорной банке. Снипу я уже сказал. Хаем, прокомментировала Гермиона. О том, что я натворил, я написал письмо твоим родителям. И что мы поругались так, что дошло до твоего швыряния книгами, тоже. Что о, вот, а то как со стеной разговариваю. И поэтому, раз уж ты так на меня обиделась, то на встречу со мной ты решила не идти. Думаю, Скотт и Джина согласятся со мной, что для тебя так будет лучше. Да как, да что, Гарри, ты, все, книга отодвинута куда подальше, сама она развернулась ко мне целиком, личико раскраснелось от возмущения, а грудь ходит ходуном в попытке набрать побольше воздуха, явно для того, чтобы выразить мне свое праведное негодование. Да шучу я, шучу, куда я без тебя, с улыбкой перебил я ее, пока девочка не успела разразиться пулеметной очередью своего красноречия. Герм, правда, извини, что я не сказал тебе. Гарри, нет, ты действительно тугодум. Гермиона демонстративно закатила глаза к потолку. 3 дня прошло, а ты так и не понял, чего, того, передразнила она меня. Я на тебя обиделась не из-за того, что ты мне не сказал, я же за тебя переживаю. В книжке закопалась, торопясь выучить побольше, чтобы не выглядеть беззащитной жертвой в случае чего, как почти все маглорожденные из 2-3 курсов, и чтобы тебе потом помочь и объяснить. А ты, идиот безбашенный, лезешь, не думая куда зря один. А я сидел и в прострации смотрел, как у нее из глаз полились слезы, а сжатые в кулачки ладошки мяли мантию на коленях. И чем дольше я смотрел, тем все громче становились ее всхлипывания. Последнее помогло мне отмереть, после чего я буквально сгробастал ее в объятия, не принимая во внимание ее попытки вырваться. «Все-все, тихо, успокойся, я понял, прости», — бормотал я ей, пытаясь успокоить зарождающуюся истерику. «Ну, не понял я, что теперь поделаешь, зато теперь пойдем на встречу с Малфоями вместе. Но вообще-то, девочки не должны бросаться грудью на защиту, это чисто мужская прерогатива». Миона продолжала прижиматься ко мне, изредка шмыгая носом. «Все успокоилось?» – тихонько спросил я ее. «Угу, мир, мир. Но, Гарри, если ты еще хоть раз, сама прибью, чтобы мне нервы не трепал. Не буду останавливаться на быстро пролетевших днях. Они были заполнены обычными занятиями, написанием эссе, обсуждением подвигов Невилла на Ниве котлов, которыми он, с очень расстроенным видом, успел как-то мимоходом похвастаться, и, конечно же, визитами к Рагдунгу, просто-таки вынудившему меня мотаться к нему через камин Снипа, чтобы подписывать разные бумаги. Под конец я эту гору черкал уже не глядя. И вот наступило воскресенье, когда мы втроем ушли камином в Гринготтс. Переход камином прошел уже вполне себе привычно, зеленый огонь, пролет по туннелю с мельканием картинок чужих каминов, Финальный вылет на пол и налет залы на мантии в качестве подарка за то, что воспользовались услугами каминной сети. Вот ей-ей, чем дольше я пользуюсь этой системой, тем больше во мне крепнет мнение, что подобные пролеты внутри каминной сети очень сильно напоминают гоблинское народное развлечение «Растряси магов в тележке». Очень уж ощущения родственны, только что у гоблинов тележка к финишу все же притормаживает, а вот у магов, передравших чужую идею, разумения на приделывание тормоза явно не хватило. Впрочем, я явно отвлекся. Пока я в картинках сравнивал подобные глупости, мы успели зайти в помещение, что ранее Рагдунд гордо называл переговорной. Находилась она точно под землей, и, похоже, не на первых двух подземных этажах, судя по тому, что меня не покидало давящее чувство наличия горы над головой. Сама комната представляла собой просторное помещение прямоугольной формы с двумя дверьми, расположенными в ее противоположных концах так, чтобы у входящих было время издалека присмотреться друг к другу. Стены не были ничем отделаны, щеголяя темным камнем, по которому причудливо расположились тени от магических факелов, развешанных в большом количестве. В общем, для полного антуража какого-то рыцарского замка не хватало только доспехов с латами на постаментах, да щитов с мечами и моргенштернами, развешанных в фигурном беспорядке. За рассматриванием комнаты я умудрился упустить самое главное. Посреди стоял большой овальный стол, вытянутый так же, как и сама комната. За дальним от меня его краем сидели Драко и Нарцисс с Малфой. А пока я так открыто пялился на все вокруг, к ним успел присоединиться и профессор Снейп. Причем он зашел не с нами, а через вторую дверь. С нашего же краю сидели родители Гермионы и Гамбит. Я и Гермиона разместились рядом с ними на двух свободных стульях, после чего с ожиданием посмотрели на Рагдунга и второго незнакомого гоблина. Гоблины не стали испытывать ничье терпение и сразу приступили к делу. Данная встреча между родами Поттер и Малфой проводится по просьбе рода Малфой. Клан Гринготтс выступает в роли гаранта. В роли наблюдателей от клана присутствуют поверенные родов Малфой и Поттер. Ставлю всех присутствующих в известность, что в данной переговорной активированы разделительные щиты 4-го октана и блокируются любые магические воздействия выше 1-го октана. В случае нарушения правил проведения переговоров, нарушившая сторона будет навеки исключена из реестра клиентов банка, а все ее имущество в равных долях будет разделено между банком и пострадавшей стороной. Данные условия магического контракта подписаны обоими сторонами. Чего? И когда это я успел? Но стоило взглянуть на радостный, многое для моей тушки предвкушающий оскал одного знакомого гоблина, как на меня снизошло озарение. Причем сразу по двум пунктам. Первый очень хорошо сокращался до млять, а второй сводился к более длинному «я попал». Видимо, осознание моего залета все же отразилось у меня на лице, из-за чего оскал у Рагдунга стал еще радостнее. И еще ладно, я такой дурак, но не Драко же с той стороны все подписывал. Получается, что я им так нужен. Со стороны рода Малфой присутствуют Нарцисса Малфой и Драко Малфой, свидетель, Северус Снейп. Род Поттер представляет лорд Гарри Поттер. В качестве свидетелей приглашены Скотт Гринджер, Джина Гринджер, Гермиона Гринджер и Реми Леба. У присутствующих в зале сторон нет дополнительных требований к условиям встречи, есть, но, судя по оскалу Рагдунга, озвучивать мне их не стоит. В таком случае, объявляю о начале встречи и вступлении в силу всех ее условий. Поверенный рода Малфой завершил свое вступление, а у меня возникло ощущение, будто меня с головой завернули в одеяло, вроде и не мешает, но стало неуютно. Похоже, что так ощущается озвученная блокировка магии. Лорд Поттер, взяла слово Нарцисса. Позвольте принести вам от себя извинения за причиненный ущерб. Думосброс, которым вы воспользовались, а также все воспоминания, что продемонстрировал вам мой сын, были подготовлены мной лично и не несли в себе никаких иных свойств, кроме своего известного назначения. Мой сын Драко передал вам уже подготовленные воспоминания и не вносил никаких изменений в работу Думосброса или переданные ему копии моих воспоминаний. Случившееся с вами стало для меня и моего сына полной неожиданностью. Магией своей подтверждаю, что сказанное мной является правдой. Легкая дымка, окутавшая леди, явилась видимым подтверждением принесенной клятвы. «Люмос», — произнесла волшебница, — подняв правую руку перед собой и повернув ладонь горизонтально. Слова заклинания женщина произнесла явно демонстративно, что никак не сказалось на результате. Над ладонью разгорелся шарик света, довольно ярко осветивший всех вокруг. Полюбовавшись на него несколько секунд, Нарцисса погасила светляк плавным движением кисти, смотря при этом прямо на меня. Да, видимо, придется поверить, что драка тут не виноват. Да и никто не виноват, а это я сам так отличился. Как там мне говорили, надо отвечать. Я принимаю ваши извинения, леди. Как глава рода Поттер, признаю, что в произошедшем нет ничьей вины, кроме случая. У рода Поттер с этого момента нет претензий к роду Малфой. На этом моменте Рагдун сделал мне страшные глаза, обещающие просто-таки бесконечное удовольствие от грядущих наших встреч, и я поспешил дополнить, по данному инциденту. Видимо, догадался я правильно, раз гоблин умиротворенно прикрыл глаза. Леди, до того, как произошла этот инцидент со мной, я успел увидеть, как проводился обряд защиты, в котором участвовали вы и Сириус Блэк. Скажите, почему я оказался с не с вами? Что же, от ее ответа сейчас будет зависеть, как сложатся наши дальнейшие взаимоотношения, Гарри. Понимаешь, в то время точнее, после того, как исчез темный лорд, всех от всех его сторонников старались избавиться, либо посадив пожизненно в Азкабан, либо убив при задержании. А Люциус, мой муж, был членом внутреннего круга лорда. Некоторое время, пока шло разбирательство, он провел в тюрьме. В итоге, его отпустили, но это стоило нам многих обысков Минора, денег и влияния. Так что национального героя нам не доверили, заявив об этом практически в открытую. Официально тебя под опеку взял Дамблдор, после чего тебе до Хогвартса никто ничего не слышал, если, конечно, исключить кучу макулатуры о твоих подвигах. Нарцисса позволила себе легкую улыбку на последних словах. После того, как от нас перестали пристально контролировать, а Люциус медленно восстанавливал влияние, я попыталась выяснить твою судьбу, но не смогла найти, хотя и ощущала по нашей связи, как тебе бывало плохо. Прости. Последнее слово она сказала едва слышно, и опустив взгляд в стол. О завещании родителей, другие ближайшие родственники. Насколько я понял, в магической Англии у магов между собой очень много связей. Или все родственники Поттеров были на стороне Волан-де-Морта. Нарцисса и профессор с ней очень заметно вздрогнули, услышав это имя. Драко же фыркнул, как будто я сказал нечто смешное. Поттер в своем репертуаре, привычно скривившись, на грани слышимости буркнул себе под нос Зельевар. Тут трудно сказать однозначно, Гарри, слегка задумавшись, ответила мне леди Малфой, покосившись на Снейпа. Завещание не озвучивали, насколько мне известно. Из Блэков против лорда был только Сириус, которого посадили за пособничество этому самому лорду. Андромеда, ее кандидатуру отвергли, как неспособную обеспечить должный уровень защиты победителю того, кого нельзя называть, Лангбаттомы. Августа осталась одна с внуком, и не проявила в тот момент никакого желания брать на себя ответственность. Если говорить прямо, то тогда она вместе с ребенком спряталась почти на год, и никто о ней ничего не слышал. Прочие еще более дальние родственники из тех, что числились среди нейтралов, они были рады, что их просто не трогают, а стоило бы кому из них попытаться поднять вопрос опеки, так внимание Авроров было бы им обеспечено. Дамблдор практически сразу объявил, что позаботится о тебе. Однако, если смотреть с этой стороны, то альтернатив-то и нет. Задумавшись, я начал машинально постукивать пальцами по столешнице. Все-таки как же, оказывается, мал этот магический мирок Британии. Аристократы, тоже мне, если вспомнить, кого они все из себя изображали на платформе, или как себя ведут слизеринцы, то вся эта их кичливость относительно крови и чистоты родословной, манерности и интриги на пустом месте. Все это начинает вызывать лишь пусть будет, брезгливость. Что толку от их родословной, если без лидера они никто? Впрочем, сам такого изображал, и даже немного понравилось, когда МакГонагалл из-за этого бесилась. Комната погрузилась в молчание, которое, почему-то, никто не попытался прервать. Я же продолжал думать о Волан-де-Морте и Дамблдоре. А как бы я сам поступил на месте главы какого-нибудь рода? Не знаю. Если взять моих родителей, то я и не понимаю, зачем они участвовали в этой войне, когда уже появился я, порт-ключ в любую страну, и не пришлось бы бояться и прятаться. Точнее, Фиделиус. Он и во Франции Фиделиус. А, что самое интересное, и в Германии, и в Испании с Италией тоже. Если подумать над лозунгами этого лорда, то логика в них есть. Но тогда почему стоило ему об меня убиться, как все заглохло? Допустим, поначалу всем оставшимся на свободе было не до этого. А потом, Те же Малфой восстановили большую часть влияния, судя по известному мне. Почему же Люциус Малфой не продолжает бороться за то, к чему они стремились ранее? Вот и я о том же, к чему я все это. А к тому, чтобы понять, стоит ли мне влезать во все это, или просто перекантоваться до выпуска, выучиться, чтобы выполнить договор с гоблинами, и не лезть в это болото. Глядя на прилизанное блондинистое чудо, сидевшее напротив меня, я все же склоняюсь к мысли, что стоит. Малфой смог добиться перевода драка на Слизерин, хотя директор был против. Я же, в одиночку, ладно, с гоблинами за спиной, не смогу ничего напрямую противопоставить Дамблдору, если тому в голову придет еще какая блестящая идея моей жизни. Только вот надо решить один вопрос. Нарцисса, нарушил я затянувшееся молчание, я не против дружественных отношений в будущем, только надо решить вопрос между мной и Драко. Далее, чтобы продолжить, мне пришлось встать. Драко, я приношу свои извинения за случившееся на распределении. Это получилось случайно, а не с целью унизить вас или вашу семью. При этом я понимаю, что случившееся не прошло бесследно для вашей репутации, потому согласен принести компенсацию в той или иной форме на ваш выбор, если это не будет во вред роду Поттер. Если это необходимо, я могу повторить свои извинения в письме лорду Малфой. Да чтобы я так про, Драко, жестко оборвала его мать. Я передам ваши слова лорду Малфой, Гарри. Буду вам признателен, леди. Драко, на этом, думаю, стоит закончить нашу сегодняшнюю встречу. Далее гоблины, после того как мы все попрощались друг с другом, как и в начале встречи, озвучили дежурные фразы про договор и его выполнение, а затем в комнате остались только я с Грейнджером и Рагдунг. «Неплохо, Гарри», — похвалил меня гоблин, — «неплохо. Прошло почти как мы и обговаривали. Ты молодец». Непроизвольно у меня на лице появилась улыбка. «Только в следующий раз, обговаривай сразу размер компенсации», — сурово закончил он. «Они в тебе заинтересованы, так что нечего прогибаться сразу и на пустом месте». Пока я смущенно смотрел в пол, Гермиона решила напомнить о себе. «Мама, папа, а зачем вы тут сидели вместе с мистером Лебо?» Ранее в этой же комнате, в ту же самую переговорную комнату, в которой пока еще только предстоит встретиться Гарри и Нарциссе, зашла леди Малфой, и была удивлена присутствием троих незнакомых ей человек. Обращать внимание на гоблинов поверенных она и не думала. Сидевшие мужчины встали, ожидая, пока дама займет место за столом переговоров. Леди Малфой решил представить ей присутствующих поверенный рода Поттер. «Позвольте представить вам опекунов Гарри Поттера, мистер Скотт и миссис Джина Грейнджеры, а также их консультант по разным вопросам, мистер Реми Лебо. Впервые за последние 10 лет, с тех пор, как Люциус был отпущен из Азкабана, выдержка изменила леди, явив присутствующим всю бездну испытываемого женщиной удивления. Впрочем, она быстро вернула себе привычную невозмутимость». Опекуны, выдержки Нарциссе все же хватило ненадолго. Маглы, в магловском мире, пояснил ей Скотт, предыдущие опекуны, так скажем, практически не выполняли свои обязанности. Но, позвольте, Гарри же, маг, мы знаем, прервала ее Джина, и наше присутствие здесь говорит само за себя. Но ведь Дамблдор, как-то беспомощно произнесла леди Малфой, оставив свою фразу без окончания, но потом, совсем уже с другой, более жесткой интонацией, она договорила, «Дамблдор». «Да, леди Малфой», — подтвердил Скотт. «Именно о нем и о сложившейся вокруг Гарри ситуации мы и хотели с вами поговорить. Вы, мне думается, что с вашей стороны это несколько самонадеянно». «А нет, нисколько», — с радостной улыбкой оспорила Джина. «Рагдунг, вы позволите маленькую демонстрацию, только если маленькую», — несколько суетливо согласился гоблин, сразу при этом уточнив, «и стены не трогайте». «Пожалуйста, мы все же под землей, лучше продемонстрируйте на стуле». Нарцисса с недоумением переводила свой взгляд между собеседниками. «Ну, раз стул, значит стул». После чего демонстративно сделала правой рукой жест вверх. Стул, до этого момента мирно стоявший между Нарциссой и Джиной, послушно воспарил вверх, замерев в воздухе примерно в полутора ярдах от пола. «Э-э-э», по-простому протянула леди. «Впрочем, если вас эта демонстрация не убеждает, то мы можем продемонстрировать свои возможности на более крупном примере», — предложил Скотт, смотря при этом на гоблина и стараясь остаться серьезным. Рагдунг в этот момент разрывался между опасением за грядущий ущерб и необходимостью получить союзников. Но, на его счастье, нарцисса решила за него. Это ведь не магия? Нет, это можно назвать проявлением психокинеза, ответил ей Скотт. Я не смогу вам сейчас сказать, каким образом этот стул висит в воздухе, сам, потому что теперь это стало его нормальным состоянием, или что-то его удерживает так, и есть ли отличие от известной вам левиасы. Поэтому предлагаю остановиться на том, что это своя, отличная от вашей, магия. Выражение лица Гамбита в этот момент стало непередаваемым. И эта магия, хоть и не позволяет превращать одно в другое, как ваша трансфигурация, но ее вполне хватает, чтобы сделать так. Висевший в воздухе стул загорелся. Или так, продолжая гореть, стул с громким треском смялся в бесформенный ком, продолжавший все так же гореть. Или так, Джина подошла к импровизированному костру и без страха сунула руку в пламя. Постояв так некоторое время, она села обратно. «Мы рассеяли ваши сомнения в нашей самонадеянности, леди», спросила Джина, еще сильнее сжав обломки и погасив огонь, в некоторой степени. «Тогда позвольте нам перейти к той теме, ради которой мы попросили поверенного рода Поттер пригласить вас заранее. Я вас слушаю. Для начала, нам стоит рассказать вам, как протекала жизнь Гарри до того, как он появился в Хогвартсе, а затем, если не возражаете, нам бы хотелось прийти к взаимовыгодному соглашению как по основным темам этой встречи, так и по некоторым другим. Вы не считаете, что признанный магией глава рода способен вести дела сам?» Лукаво посмотрела на Скотта Нарцисса. «Право, леди, никто не застрахован от ошибок», нисколько не смутился Скотт. «Но ничто не мешает нам смягчить их заранее». Леди Малфой еще долго слушала историю жизни Гарри, листала переданные ей бумаги, все сильнее при этом теряя эмоции, становясь для окружающих подобно ледяной статуе, пока из всех присутствующих лишь одна Джина могла бы сказать, что за ураган бушует у той внутри. Глава 12. Желание. В башню Равенкла мы вернулись практически без происшествий, если, конечно, за таковое не считать привычную встречу с Филчем после отбоя. Из-за этого пришлось воспользоваться мантией-невидимкой. Нет, мы ничего не нарушали, благо, записка профессора Снейпа была достаточно веской причиной против назначения нам отработок, но недостаточной, чтобы избежать брюзжания старика на тему наказаний, цепи и роска из разряда «вот раньше трава была зеленее». Собственно, он уже не раз просвещал меня все то время, пока сопровождал по пути до гостиной факультета, когда я также поздно уходил с отработок в кабинете зельеварения. Поэтому, не желая слушать по сотому разу его сожаления о дисциплине, мы, как я уже говорил, натянули мантию и пошли точнее, попытались пойти. Вы сами пробовали с кем-нибудь вдвоем натянуть на себя относительно небольшой мешок до самого пола, а потом попытаться пройтись? Если да, то вы понимаете, что Гермини по разу оттоптала мне мозоли, и мы едва не грохнулись в попытке идти быстрее, но толку почти никакого от этого не получили, а потому предпочли просто свернуть в первую приоткрытую дверку, чтобы переждать надвигающую угрозу. За дверкой оказался практически пустой класс, поскольку в нем почти не было столов, но зато было большое, в полный рост, зеркало с шикарной рамой, от которой так и веяло древностью, да несколько портретов, припорошенных пылью, висело на стенах. Пока Филч шаркал мимо по коридору, мы вдвоем замерли около двери под мантией-невидимкой, прижавшись друг к другу, прислушиваясь к его шагам и стараясь понять, пройдет он мимо или нет. Прошел. Гермиона почти сразу облегченно выдохнула и поспешила выбраться из-под мантии. Фух, отдышалась она, поправляя свою мантию. Хорошо, что он прошел мимо, и нам не пришлось снова выслушивать, как он в прошлом наказывал провинившихся. Заметив зеркало, девочка поспешила к нему, видимо, чтобы удостовериться, как она привела себя в порядок. Я же аккуратно приоткрыл дверь, чтобы убедиться в полном отсутствии угрозы, а то с миссис Норрис, кошки завхоза, еще станется подкараулить. И так уж совпало, что стоило мне приоткрыть дверь, как со стороны Гермионы раздался удивленный вскрик, заставивший меня резко к ней обернуться. Девочка замерла прямо напротив зеркала и пораженно, что было заметно по выражению удивления на ее лице, смотрела на свое отражение. «Что там, Герм?» – спросил я, поворачиваясь к ней. «Вроде бы ты сейчас не настолько страшная, чтобы пугаться своего отражения». Однако подруга на мою шутку никак не отреагировала, продолжая, правда, уже с интересом и улыбкой, всматриваться вглубь стекла. Подобное ненормальное ее поведение начало меня напрягать, и я поспешил подойти к девочке. «На что ты смотришь?» – поинтересовался я, но тут и сам бросил взгляд на свое отражение, и также пораженно застыл с ней рядом. И был отчего. Там, за стеклом, отражался не я, и не Гермиона. Точнее, мы оба там были, но не такие, как сейчас, а взрослые. Тот я был уже не подростком, и не носил мантии. В принципе, правильно, мне они и сейчас не нравятся. Мое отражение улыбалось, обнимая более взрослую версию Гермионы, а та довольно откинулась спиной на грудь мне, в смысле тому мне, что в отражении. Позади нас стояли гринджеры, также улыбаясь мне из-за стекла. Мы все, там, находились в парке, среди зелени которого, вдалеке, можно было рассмотреть мой французский дом, в который мы переехали. А, что, Гермиона все же отмерла, хоть и с запозданием, отреагировав на мой вопрос. Я, машинально, обнял ее за плечи и притянул к себе, непроизвольно повторив за нашими двойниками. «Ты тоже это видишь?» – спросил я ее. Гермиона неожиданно покраснела. «Видишь что? Взрослых нас и твоих родителей. Мы в саду дома во Франции, летом, и мы с тобой точно так же обнимаемся». «А, да-да», – несколько поспешно подтвердила она. «Интересно, что это за зеркало? Оно что, показывает наше будущее?» «Нет, Гарри», – опровергла меня Герми. «Смотри, на раме надпись, только она зеркальная». Гермиона подошла к зеркалу, заставив выпустить ее из объятий, и провела пальчиком по указанной надписи. «Я показываю не твое лицо, но желание твоего сердца», и опять слегка порозовела, скосив на меня взгляд. «Хм, так что ты видела в отражении?» «Я же уже сказала», с самым честным видом ответила она мне, и почти сразу начала меня торопить. «Пошли в гостиную, Гарри, а то уже поздно, и, если нас поймают, даже записка профессора с Снейпа не поможет». При этом она еще и за руку меня потянула. Хм. Поддавшись ее напору, я позволил увести себя из класса, решив для себя, что позже обязательно сюда вернусь, чтобы узнать, как и что именно показывает это зеркало. Дотерпев до вечера, и неожиданно легко отговорившись от Гермионы, я медленно, постоянно оглядываясь и прислушиваясь к каждому шороху, крался под мантией-невидимкой в полумраке подземелий, разгоняемым редкими факелами, к древнему таинственному артефакту. Блин, вот же, что бурная фантазия с человеком делает, и чего меня на таинственность потянуло. Шел я, не таясь, потому как дорога была привычной, а до отбоя на этот раз еще не скоро. Однако, дойдя до нужной комнаты, я понял, что воспользоваться мантией мне все же придется. Дверь была прикрыта неплотно, не так, как мы ее оставляли, но, к сожалению, щель не позволяла увидеть нужный угол в комнате, а там явно кто-то был. И вот теперь, таясь, я аккуратно потянул дверь на себя, запоздало подумав про скрип петель. Но тут мне очень повезло, и дверь открылась бесшумно. Так же тихо проскользнув внутрь, я прикрыл дверку обратно. Осмотревшись и найдя нежданного визитера, я все так же тихо подошел к нему, точнее, к ней. Вот как вы думаете, кого можно встретить вечером, в одиночестве, в пыльном неиспользуемом классе, находящемся в противоположной стороне от библиотеки, за занятием, далеким от учебы и прочих правильных поступков, приличествующих примерной девочке? Правильно, Гермиону. То-то она так легко согласилась с тем, что я потерял домашку, и мне надо ее делать заново, но помощь мне не так уж и необходима. Герми также, как и вчера, пристально смотрела в видимое только ей одно отражение. Судя по всему, мне и не нужно было так скрываться, увлеченная девочка, похоже, и слона рядом с собой не заметит. Стянув мантию-невидимку, я подошел к ней, ожидая, что Герми, как и вчера, сама заметит меня рядом с ней. Но, к моему удивлению, она никак не показала, что заметила меня. Очень удивленный таким ее поведением, я помахал рукой у нее перед глазами, потряс за плечо, но она по-прежнему была целиком поглощена тем, что видела в зеркале. На меня начал накатывать страх за нее. Гермиона, Герми. В итоге я стал уже прямо перед ней, полностью загораживая это чертово зеркало, и тряс ее за плечи. Но все было тщетно. Вижу, вы сумели найти зеркало ей на лишь. Гарри, очень неожиданно для меня раздался голос со стороны одного из ранее пустовавших столов. Честно говоря, как я в тот момент прямо там не посидел, не знаю. Посмотрел бы я на вас, когда к уже и так неспокойному состоянию из-за волнения за подругу, добавится испуг от слов неожиданно появившегося в полумраке ранее пустовавшего кабинета директора. Держал бы что тяжелое в руках, точно бы на голос швырнул. А так я просто заслонил собой подругу. Ей на лишь. Придя в себя, почти спокойным голосом спросил я у мага. «Желание. Именно такое название носит это древнее произведение искусства. Да мне как-то без разницы. Оно что-то сделало с Гермионой, она не приходит в себя. Директор, вы можете ей помочь?» Дамблдор, одетый в одну из своих звезданутых мантий оригинального нежно-голубого цвета, подошел к нам и склонился перед Мионой, стараясь заглянуть ей в глаза. «Ай!» – донеслось от девочки. «А где?» «Ой, директор, Гарри, а как вы здесь?» «Лимонную дольку, мисс Грейнджер», – оборвал директор ее почти в самом начале списка задаваемых вопросов. «Нет, спасибо, это для зубов вредно», – нашлась Гермиона, после осмысления неожиданного предложения. «Так вот, Гарри, раз уж с мисс Грейнджер все в порядке, я продолжу. Это зеркало, по легенде, было создано самой Морганой. Предназначалось оно для заклятых друзей, если можно так выразиться, потому что посмотревший в него видел не свое отражение, а свое самое заветное желание. И чем дольше жертва смотрела на свои мечты, где она добилась всего, чего хотела, тем труднее ей было вернуться в реальный мир. В итоге, люди так и умирали, потому что не хотели уходить из иллюзии в реальность. «Оно настолько опасно», – в ужасе спросила Гермиона. «Но почему тогда оно здесь стоит? Ведь его мог найти любой ученик». «О, не волнуйся, девочка моя, сегодня же его тут не будет. Я просто не рассчитывал, что за пару дней на него кто-то может наткнуться. Тем более, в неиспользуемом запертом кабинете. Я не ваша, я своя собственная. И еще родителей, и Гарри, немножко. И, по-моему, нельзя так безответственно относиться к таким опасным вещам, особенно в школе». Я в ужасе слушал, как Гермион унесло все дальше, сжимая при этом ее ладошку, чтобы остановить этот поток поучений директора первогодкой. Но, к моему сожалению, девочка все продолжала перечислять, что бы сделали с директором в обычной школе за хранение подобного оружия. Улыбка же Дамблдора от этого становилась все менее добродушной, и только явное понимание им, что подруга себя сейчас слабо контролирует, хоть как-то меня успокаивала. Еле-еле заставив ее прерваться и извинившись перед директором за случившееся, я поспешил увести Гермиону подальше от него. По дороге обратно пришлось и дальше разговаривать на отвлеченные темы, поддерживая ее разговором. «Кстати, если хочешь, можем зайти к мадам Помфри и попросить ее помощь». «Нет, не стоит, Гарри. Она же меня там неизвестно насколько запрет, желая выяснить, как и на какие зелья я неправильно реагирую». Гермиона ощутимо передернулась. «Нет уж, лучше спокойно посидим где-нибудь и без зеркал». Вернувшись в башню Равенкла, я попросил Герми помочь мне с потерянным эссе по чарам, на что она отреагировала с большим энтузиазмом, начав по памяти рассказывать о различных способах левитации, приводя краткие исторические справки о их открытии. «Чувствую, новое эссе получится гораздо лучше моего первого варианта. Мда, куда бы теперь незаметно свиток с ним заныкать?» Гарри, наконец-то, увел свою подругу, не забыв закрыть за собой дверь, а директор Дамблдор по-прежнему смотрел им вслед, словно стараясь увидеть их сквозь стену. Но его задумчивость носила несколько иную форму. Альбус размышлял о том, как продвигается реализация его планов. Пусть и не идеально, но все возникшие проблемы и неприятности, похоже, что удалось компенсировать. Да, поначалу Гарри преподнес очень неприятный сюрприз, надев кольцо главы, но, видимо, он так и не получил доступ ко всем активам рода. Точно выяснить это не удалось. Чертовы коротышки плевать хотели на его статус опекуна, заявив, что магия посчитала иначе. Впрочем, это не важно. Если так сложилось, значит, есть что-то, неподконтрольное мальчишке, и не дающее ему получить полный контроль над имуществом рода. Можно считать, что ничего не изменилось. Конечно, изначально хотелось ограничить ему доступ и к детскому сейфу, но и так сойдет. Пусть девочку порадует, пока может. А этого бы не случилось, если бы старуха Фикк вовремя сообщила о Грейнджерах и об отсутствии Гарри. К этому лету надо подумать, как с ней поступить. Кстати, о Грейнджерах. Юная мисс Грейнджер его сегодня неприятно удивила. Неожиданно для него привычное легкое проникновение в мысли ребенка едва не обернулось мигренью на несколько ближайших дней. У девочки оказался естественный блок такой силы, какой соответствует примерно третьему году обучения окклюменции. А он, непростительно расслабившийся, едва не попался в банальную ловушку с ничто в ее разуме. Мда, давно он не встречал подобные выверты с иллюзорной зоной без магии. И почему он в большом зале ни разу не обращал внимания на нее? Пришлось действовать быстро, на голой силе, доставив девочке несколько болезненных секунд, боль от которых, собственно, и выдернула ее из плена зеркала. Это еще одна загадка, как при подобном уровне защиты разума она так быстро стала пленницей иллюзий. Она же в зеркале вообще ничего, кроме своего обычного отражения, видеть не могла. Вот так всегда и получается, ждешь подлянок от старых родов, а сюрпризы преподносит обычная грязнокровка. Думается, ему стоит в ближайшее время заглянуть к ее родителям, да обсудить юную мисс и ее успехи. Раз уж она настолько дорога мальчику, то нужно позаботиться о благополучии ее и ее семьи. Ну, в его понимании. Закончив сверлить взглядом закрытую дверь, Альбус вернулся к зеркалу, поводил палочкой вокруг рамы, проверяя целостность наложенных чар. Удовлетворившись результатом, директор достал из кармана мантии кроваво-красный камешек, легко умещающийся в ладони. Что же, фигуры готовы, пора объявлять начало. Камешек, лежавший на ладони мага, слегка приподнялся в воздух и поплыл в сторону зеркала. Долетев до поверхности стекла, он не ударился об него, как можно было ожидать, а погрузился внутрь, как будто утонул в поверхности воды, вызвав при этом такие же круги по поверхности стекла, какие возникают от брошенного в воду обычного камня. «Фаукс!» — позвал директор. Огненный феникс появился в то же мгновение, сев на плечо своего мага и курлыкнув что-то вопросительное тому в ухо. «Да, малыш, нужно перенести это зеркало в нашу ловушку. Поможешь?» Согласно кивнув, умное создание перелетело на раму артефакта, раскинуло крылья, после чего его и зеркало поглотила вспышка огня, не оставившая после себя никаких следов. Директор же спокойно вышел через дверь, всем своим видом демонстрируя образ добродушного светлого волшебника. В это же время, в кабинете Зати, проходило обсуждение того, как Кверину Скверрел в очередной раз не смог добраться до философского камня, а, ввиду временно неопределенного текущего состояния одного из его участников, данное обсуждение больше походило на не очень связанный диалог завсегдатая мест редких, но при этом очень богатых на помещения с мягкими стенами. И, если бы у данной беседы был случайный свидетель, то он однозначно бы покрутил у виска, даже не сомневаясь в своем диагнозе. Профессор Зати сидел за своим столом и вслух беседовал с невидимым собеседником. Беседа протекала бурно, судя по экспрессии речи мага, а также разнообразию траекторий, по которым он в запале махал руками. Периодически он еще и вскакивал, махая руками уже на ходу, бормоча что-то себе под нос шепотом. «Нет-нет, господин, я точно уверен, что его там не было». Маг закивал головой. «Да, я проверил трижды». Теперь же он скривился, как будто ему пришлось слопать лимон с кожурой. «Но я же, в конце концов, прошел эту псину. Да откуда же мне было знать, что щенок засыпает не от любой музыки, а только от той, что играл ему Хагрид?» Этот наивный любитель драконов сразу сбежал с выигранным яйцом, забыв про все. «Да, контроль в тот момент был у вас, но кусал за задницу-то он меня». Видимо, невидимый собеседник не любил, когда кто-то указывал ему на промахи или делал замечания, потому как профессор свалился на пол, схватившись руками за голову и стараясь сдержать стоны. Наказание, как похоже, продлилось секунд 20. Все это время маг извивался на полу от боли, так и держась за голову руками и безмолвно раскрывая рот в крике. После окончания приступа он кое-как влез на стул обратно. «Да, мой лорд, благодарю вас, мой лорд», сказано это было с чувством и усердием подчиненного, любящего своего начальника искренне и безответной любовью. «Я тоже так думаю. Камень – просто приманка. Единственной опасной ловушкой является эта вонючая слюнявая псина. А следующие уровни рассчитаны на первый год этой школы. Лоза, метлы, устные загадки этой пародии на сфинкса, зелья. Поттер, хрен он туда сунется, как бы Дамблдор ни старался, если только за своей подружкой. Да и зачем он нам там нужен? Мы бы все равно нашли хотя бы след от маскирующих заклинаний, даже если бы Дамблдор зачаровал камень проявиться только одному мальчишке. Выманить? Зачем? Не проще ли просто оставить его тут на отработку и делать с ним что угодно?» Новый приступ боли свалил мага со стула. На этот раз воздействие длилось почти минуту, и еще несколько Кверрелу приходил в себя лежа на уже не очень грязном полу. «Я не подумал, господин. Да, я не умею блокировать такие чары оповещения. Могу только задержать подачу сигнала о срабатывании. За молодым Малфоем, Поттер. Да они же как кошка с собакой. Но тут ничего сложного». В этот момент Кверрелу что-то почувствовал, так как резко насторожился, замерев всем телом и смотря куда-то в одну точку расфокусированным взглядом. «Значит, камень все же здесь». Кверрелл предвкушающе улыбнулся. «Мне стоит навестить тот зал еще раз, господин?» «Понял. Решим все сразу. А что с Поттером делать?» Выслушав ответ невидимки, Кверрелл запрокинул голову к потолку и расхохотался, практически никак не контролируя себя. «Господин, если ваш план удастся полностью, Дамблдор себе бороду оторвет со злости». Глава 13. Выбор. Как бы ни хотелось некоторым в школе Хогвартс побыстрее решить те или иные личные проблемы материального, или, возможно, даже больше душевного, характера, но подобной возможности все никак не предоставлялось. Постепенно зимние морозы сменились весенней слякотью, из-за которой завхоз Филч с фонового бурчания на всех перешел в состояние перманентного недовольства, заставляя всех вытирать ноги при входе, да и после, уже в коридорах, пристально следил коршуном за соблюдением чистоты, а вслед за пришедшей весной приблизилась и пора первых экзаменов у юных магов, лишь добавляя зубной боли преподавателям, пытающимся успеть вложить в головы этих дарований то, что было утверждено школьной программой. Впрочем, у одного из них голова болела несколько по другой причине, и эта причина отзывалась на одно несложное и весьма известное имя – Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор. Профессор Кверрелл пристально следил за директором уже который месяц, стараясь успеть вовремя узнать о его отлучках, составить график их длительности и выявить закономерность. Последнее все никак не выявлялось, а длительность спонтанных отлучек была явно недостаточна для запланированных встреч в последнем зале с философским камнем. В итоге, все, что ему оставалось, так это ждать очередной сессии Визингамота, отсутствие на которой, и, что самое главное, быстрого ухода с нее, от директора можно было не ожидать. Впрочем, терять время попусту было не в привычках темного лорда, так что профессору Кверреллу пришлось обратить свой взор в сторону факультета Слизерин, где обитал отпрыск одного его из малочисленных, оставшихся на свободе, соратников, Драко Малфой. Конечно, лорд не возлагал никаких надежд на данного сопляка, за весь год так и не сумевшего себя не проявить на факультете, не добиться каких-либо иных успехов, кроме сильной вражды с восходящей надеждой магического мира, которая, в отличие от юного платинового аристократа, была более рассудительна и не лезла на рожон при общении с представителями других факультетов. Да и как видели почти все, Поттеру было на Малфоя если не плевать, то что-то очень близко к тому. Лишь в последнее время Драко почему-то несколько успокоился. Собственно, сам Малфой сейчас лорду был особо и не нужен, но вот одна вещь, переданная Люциусу на хранение, его весьма интересовало. Когда-то давно он оставил ему свой первый дневник, что вел для вида в свои 16 лет, и сейчас этот дневник играл важную роль в жизни начавшего понемногу воскресать темного лорда. В общем, если опустить технические детали, то при наличии философского камня и трех частичек души, взятых из оставленных им якорей, можно было вполне быстро и успешно создать свое тело, а уже наличие магического источника в теле, вкупе с большей частью души в нем, позволит залечить дыру от отсутствующих кусочков, оставляя другие якоря целыми в качестве страховки. В общем, дело осталось за малым, собрать все якоря, доступные ему в таком состоянии. А это дневник и Поттер, как это ни удивительно. Достать ингредиенты для человеческого преобразования, мелочи, на вроде 35 литров воды, 20 кг карбогидратов, 4 литров аммония, 1,5 кг кальция и еще куча всяких мелких порций прочих материалов. И, конечно, философский камень с кругом преобразования, который можно начертить за пару часов. К его сожалению, ни лично встретиться с Люциусом, ни написать совой о таком деликатном вопросе у него уже не получится. Второе и так понятно, почему. А вот первое невозможно из-за пристального пригляда как со стороны директора, так и со стороны Зельевара, которые в итоге обратили внимание на проявленный им интерес к запретному коридору. Отлучаться же самому и пропустить отлучку Дамблдора не хотелось уже лорду, так что пришлось из двух зол выбирать меньшие. Именно поэтому по репутации юного Малфоя был нанесен еще один существенный удар, ему первому и единственному со всего Хогвартса за этот год была назначена отработка по затею профессора Кверрелла, который всегда проводил занятия строго по учебнику, не обращая внимания на занятия школьников, если они не мешали ему самому. Так что вечером, незадолго до 9 часов после полудня, Драко Малфой в очень отвратительном настроении постучался в дверь кабинета защиты от темных искусств, не ожидая от будущего ничего хорошего. К его удивлению, весьма неприятному, реальность превзошла все его ожидания. «Проходите, мистер Малфой, присаживайтесь». Драко, стараясь не выдавать своего раздрая, который только усилился после распространения новостей о его отработке по факультету, вежливо кивнул преподавателю, а затем медленно и аккуратно присел за одну из парт. Скрестив руки на столе, он выжидательно посмотрел на профессора Кверрелла. «Мистер Малфой, как поживает ваш отец?» – неожиданно для Драко спросил Кверреллу. Только то, что Драко был сконцентрирован совсем не на отработке, и думы юного мага были весьма далеки от зати, позволило оному не показать своего удивления. А если говорить по-простому, смысл такого неожиданного вопроса дошел до него не сразу. «Спасибо, весьма неплохо», – осторожно отозвался юный Малфой, настороженный взгляд которого можно было охарактеризовать одним вопросом: «И чего тебе от него надо?» «Это радует, особенно с учетом того, что ранее у нас с ним было довольно много общих дел». Недоумение у Драко лишь усилилось. Однако полностью собраться его заставила не непонятная ситуация, в которой он оказался, а отсутствие привычного элемента в разговоре с профессором. Настолько привычного, что он не сразу это заметил, Кверрелл больше не заикался. Лорд, которому даже остатков былой силы хватило, чтобы проникнуть в разум неопытного мага, пусть и защищенного артефактами, с одобрением отметил поведение наследника Малфоев и решил продолжить начатое по заготовленному плану. Да, не стоит удивляться, Драко. В прошлом мы с лордом Малфоем достигли многого, и у него остались передо мной некоторые обязательства. Отец мне ничего не говорил о вас, когда отправлял в Хогвартс. Ну, естественно, Драко. Тогда я выглядел несколько иначе и звали меня несколько по-другому. Или не звали. Кверреллу, а точнее, сам лорд, весело хихикнул. А я сам приходил. Лорд с азартом болельщика на скачках наблюдал за сумбурным течением мыслей собеседника, в итоге довольно улыбнувшись. Драко же, озаренный пришедшей ему в голову мыслью, в ужасе смотрел на Кверрелла, машинально, до белых пальцев, сжимая столешницу. «Эль-Эль-Лой-Эр-Эр-Дэ-Дэ», заикаясь, попытался произнести он. Закончить ему не дало заклятие парализации, небрежно брошенное лордом невербально. «Не стоит сейчас произносить мое имя. Да и вообще, тебе сейчас ничего делать не стоит, просто пока успокойся. От того, как ты себя сейчас будешь вести, зависит, случится ли то, о чем ты сейчас подумал. У тебя минута, только учти, я ведь могу и кого другого позвать. А ты в таком случае, мне продолжать?» Лорд, теперь уже полностью управляя телом Кверрелла, довольно кивнул. «Замечательно, ни секунды на размышление. Именно этой способностью к мгновенному анализу обстановки и способности учитывать буквально все себе на пользу и привлек мое внимание Люциус. Вижу, кровь, не вода, что меня безмерно радует. Так вот, Драко, когда-то давно, еще до своей мнимой кончины, я отдал твоему отцу одну вещь на хранение. Я хочу, чтобы ты аккуратно написал ему, чтобы он принес ее в школу и передал тебе. Как именно написать, сам решишь». Драко продолжал внимательно смотреть на мнимого профессора. «Вот как, не стоит считать себя самым умным, мальчик». Вопреки смыслу фразы, лорд был доволен. «Под зельем подвластия ты ничего подобного сделать не сможешь. И нет, наш знакомый зельевар ничего не поймет, потому как его не будет в ближайшие дни в замке. Но мы можем поступить иначе, как думаешь. Например, есть тут в замке такой известный всем мальчик, Гарри Поттер. У тебя вроде с ним отношения. О, даже так, считаешь, что сможешь сделать это своими руками?» Лицо профессора Кверрелла приняло задумчивое выражение, когда в мыслях Драко он увидел искреннее желание уничтожить Поттера за все пережитое. Это открывало одну интересную возможность. Пока некоторые плели или лелеяли свои темные планы, для остальных магов время текло неудержимой рекой, оканчивающейся резким обрывом, носившим самое страшное для школьников название – экзамены. Не были исключением из этого и Гарри с Гермионой. Как ученики Равенкла, они были обязаны показать самые лучшие результаты. Это было мнение Гермионы, и никто не в силах был поколебать ее уверенности в своей правоте. Она уже не по первому разу повторяла пройденное, изнывая от нетерпения. Гарри же считал, что достаточно их просто сдать, мечтая про себя, чтобы дни сдачи уже наступили, потому как у него тоже было состояние, когда терпеть уж нету больше сил. Правда, причина была противоположная, его уже тошнило от повторения и зубрежки, но сказать об этом Гермионе язык просто не поворачивался, и ему приходилось, с вымученной улыбкой и сжав зубы, заниматься подготовкой. Впоследствии, он со всей уверенностью мог заявлять, что самым светлым моментом первого года было чувство облегчения от упавшего с плеч груза знаний, большая часть которого ему уж точно не пригодится. Вот скажите, много можно найти полезного в пляшущем ананасе на экзамене по чарам, или превращении мышки в табакерку? Это уже какое-то издевательство над животными получается, которое не то что люди, даже коты не одобрят. Хотя, если быть честным, смысл был в проверке контроля и дозирования своей силы через палочку. Однако подобное, из учеников первого, до некоторых других курсов, было понятно им двоим, и, возможно, слизеринцам, и уж явно не потому, что им рассказали местные преподаватели. Единственным привычным экзаменом оказался экзамен по истории магии, только вы, пергамент и выданное перо, а, да, еще чернильница. И очень мало времени, чтобы хоть что-то правильно вспомнить после всех прошедших месяцев сладкого сна уроках Бинса. В честь сдачи экзаменов почти все школьники предпочли выбраться из замка, гуляя возле озера или расположившись в тени деревьев, и наслаждаясь приятной прохладой после духоты аудитории. Не стали исключением и первокурсники Равенкла. Пусть они, в отличие от шумных гриффиндорцев, и не кучковались шумными табунами, а проявляли свою индивидуальность, разбившись на пары или тройки. Гарри с Гермионой заняли одно такое место с замечательным видом на озеро, в котором обитал гигантский кальмар. Щупальца последнего периодически показывались на поверхности, давая вполне ясное представление об его размерах. Однако долго расслабляться у них не получилось. Очень скоро их уединение было прервано прилетевшим почтовым филином. Птица вела себя гордо, а если бы речь шла о человеке, то даже спесиво. Гордо протянув лапку с привязанным письмом, словно делая одолжение, он строго пресекал любые попытки себя погладить, грозно щелкая клювом на все подобные попытки девочки. «Вроде бы это герб Малфоев», — неуверенно сказал Гарри, озадаченно рассматривая конверт. «Интересно, что это им надо? Открывай, чего гадать», — поторопила его Гермиона. Разорвав печать на конверте, Гарри достал лист пергамента и развернул его так, чтобы им вдвоем было удобно читать полученное послание. Однако, дети почти сразу одновременно приподняли брови в удивлении, а потом еще и недоуменно переглянулись. Причина их удивления была вызвана содержимым послания Малфоев, а, точнее, практически его полным отсутствием, за исключением банального поздравления со сдачей экзамена. Почесал затылок Гарри. «А, может, тут чернила невидимые?» Гермионе не требовалось совершать дополнительных действий для стимулирования мыслительной деятельности. «И как мы их должны тогда увидеть? Нагреть? Попробуй капнуть капельку крови. Это же маги древнего рода, у них все на кровь завязано». Гермиона настолько явственно выделила интонацией свои слова про возраст рода, что сразу становилось понятным ее отношение к подобным заморочкам. Опустив проблемы с нежеланием Гарри пускать себе кровь и уговоры Гермионы, в конце концов они опять склонились над пергаментом, на котором проступило еще одно послание. Прошло меньше минуты, и вот они уже потрясенно смотрят друг на друга, забыв закрыть рты, а потом, словно что-то осознав, бросаются опять перечитывать послание, деля пергамент между собой. «Это что, шутка?» Гарри никак не мог поверить в прочитанное. «Скорее идиотизм». Гермиона была более рассудительной. «Но мы же договаривались, что с леди Малфой встретимся», продолжал удивляться Гарри. «Что за?» Последний его возглас относился к тому, что он увидел, как по пергаменту неожиданно побежали огоньки магической энергии. Он не успел даже договорить, как они развернулись в очень знакомую сеть, и практически мгновенно перекинулись на обоих школьников. Осознание того, что подобная картина выглядит как-то знакомо, и что именно это должно означать, пришло к нему только после того, как они вместе осознали себя после перемещения порт ключом уже в полной темноте. «Ну все, драка», — мрачно и решительно сказал Гарри. «Ты теперь у меня точно станешь нежно-зеленым, в крапинку». «Почему?» — хоть и слегка дрожащим, но очень любознательным голосом спросила Гермиона. Недавнее неожиданное перемещение, а также темнота вокруг, помноженная на звуки непонятной возни сверху, и чьи-то поскуливания оттуда же, заставляли ее непроизвольно прижиматься к своему другу. «Потому что я его стукну, и не раз. А почему ты считаешь, что он?» «Ай!» — взвизгнула девочка, — так и не договорив свой вопрос в продолжение темы о стимулировании склонности мелкого Малфоя к метаморфизму путем ударных воздействий. Одновременно с ее вскриком девочку что-то рвануло из рук Гарри. Герми. Гарри было дернулся за ней, но, не видя ничего вокруг, мгновенно запнулся обо что-то и растянулся на полу. Причем на очень неровном полу, из-за чего палочка, находящаяся в нагрудном кармане, очень болезненно впилась ему в тело. Мысли об этом куске дерева, причем далеко не благозвучные, как это ни странно, все же заставили мальчика вспомнить, что он какой-никакой, но маг, а значит, люмос. Во весь голос проорал он, так и продолжая лежать на полу. Вспыхнувший на конце его волшебной палочки яркий шарик ослепительно-белого света больно резанул его по глазам, заставив их обильно прослезиться. «Гермиона!» — позвал Гарри, пытаясь встать с пола с поднятой вверх рукой, державшей палочку, и не запутаться в полах мантии, при этом еще стараясь проморгаться от выступивших слез. «Амуфэмэйвэ!» — донеслось до него откуда-то слева сверху. Кое-как проморгавшись, Гарри увидел подругу в очень затруднительном положении, и даже, можно сказать, несколько компрометирующем, потому как юная волшебница висела вверх ногами, опутанная гибкими и блестящими пусть будет побегами. Они ее оплетали в несколько слоев, зафиксировав руки и ноги по отдельности, а также залепив рот, из-за чего она висела в форме звезды с задравшимся подолом. Особый смак добавлял тот факт, что в лицо Гермионы смотрел кончик ее палочки, удерживаемый еще одним тонким усиком этого растения. Заметив ошеломленный взгляд Гарри и то, куда он был направлен, девочка сердито засопела и начала вырываться гораздо энергичнее, а ее друг, все же догадавшийся, что стоит смотреть не только на подругу, уже вполне спокойно и неторопливо сменил заклинание. «Люмассалим», — уверенно произнес Гарри, — «а ну живо отпустили ее». Вспыхнувший яркий солнечный свет заставил побеги дьявольских силков резво скрыться из освещенного пространства, правда, при этом все же выполнив приказ мальчика, Гермиону аккуратно перевернули и поставили на пол, после чего побеги резво слиняли в тень, а палочку, гневно заметила Гермиона, она не замедлила явиться, прилетев точнехонько в лоб девочки. Ошарашенная Гермиона машинально схватила свой инструмент, обиженно потерла лоб в месте удара, а затем, убью. Спалю к чертям собачьим, да ты у меня гербициды все следующие 6 лет жрать будешь, вуайерист ползучий. Герми выглядела настолько потешно с растрепанными волосами и помятой перекошенной мантией, яростно при этом грозя волшебному растению, что Гарри не выдержал, и позволил себе пару еле слышных смешков. Это оказалось большой ошибкой, потому как поток угроз резко оборвался, а Гермиона обратила свое внимание на другой объект. Причем, скажем так, гораздо более доступный. «Гарри, скажи мне, пожалуйста», ласково и негромко, с многообещающей улыбкой, начала допрос Гермиона, «ты куда это так пристально смотрел, пока я висела кверху ногами, а?» Гарри сглотнул и сделал шаг назад. «И почему ты так долго туда смотрел?» Еще 2 шага спиной вперед от такой страшной в данный момент подруги. И все это с поднятой вверх палочкой, продолжавший освещать солнечным светом пятачок комнаты. Честно сказать, все мысли Гарри в этот момент сводились к одной фразе. «Гермиона страшная, ладно, буду считать это комплиментом», неожиданно успокоилась девочка. «Похоже, нам туда», пальчик девочки указывал куда-то за спину Гарри. Обернувшись, тот рассмотрел дверной проем. «Наверное», согласился он. «Пойдем»,